Глава 16. Зло под солнцем. Врага нужно знать в лицо, желательно выгравированное на могильном камне. Уложение, которое иногда тоже бывает полезным. Если имя Кирберта Горейла было на слуху, то его правую руку, Пенка Слоуна, не знал почти никто, кроме собственного главаря и самых преданных бандитов. Должность у Слоуна была такая – личный казначей Горейла. Невысокий, в круглых очках, чуть сутулый, с примесью гномской крови, он жил в не самом богатом квартале столицы, с Горейлом общался только на конспиративных встречах, и Аки-Лев охранял его богатство. Горейл щедро платил ему, но не знал, что Слоун был патологически жаден до денег и планировал убийство главаря. Но, увы, дракон со своим проклятием успел первым. Теперь Горейл стал ребенком, и его миллионы были арестованы. Не все, было еще множество тайников. Только вот беда, открыть их мог только сам бывший хозяин, потому что заперты они были амулетами, зачарованными на крови главаря. Поэтому Пэнк Слоун, возглавив сильно прореженную банду и пообещав бандитам хорошую долю, принялся искать и Горейла, и его нового опекуна, засветившегося в фотообскурах журналистов. Слоун перехватил управление широкой сетью осведомителей в разных структурах, которые раньше работали на Горейла. Он платил щедро, а еще не гнушался шантажа, если ему это было нужно, и брал в заложники членов семьи ради получения информации. И вот раскинутая сеть наконец-то дрогнула. Прошел сигнал, что добыча обнаружена. Клерк в королевской нотариальной конторе, работающий на казначейство, продал служебную тайну за сходную цену. Слоуна ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что королева велела передать в казну все имущество Горейла. Документы уже подписаны, и скоро сам бывший главарь не сможет открыть тайники, ибо договоры заверяются магически. Оставалось или заняться королевским нотариусом, пока документы не вступили в силу, и завладеть бумагами, или найти золотого младенца в самый кратчайший срок, опять же, через королевского крючкотвора. Потрошить самого нотариуса, как обычно делал Слоун, было неразумно. Наверняка за ним установлена слежка, и даже если нотариус просто исчезнет, его будут искать, а следы остаются всегда. Пришлось идти кружным путем, пустить за нотариусом хвост, выяснять пути передвижения Мейза Джафера перед удостоверением сделки, ехать тем же поездом, расспрашивать в Бадене, где его видели и куда он ездил или ходил. В городке давно имелся продажный полицейский чин, обеспечивающий прикрытие и горным притоном, и торговле контрабандой. Он-то и навел на дом Ристарда в соседнем Сибае. Этот поиск занял пару дней, а его итогом стало то, что пара десятков мужчин в похожих костюмах, нагруженных тяжелыми чемоданами и саквояжами, сели в один и тот же поезд, направляющийся на юг, по одному или двое в разные купе и вагоны. «Что такое?» – тревожно спросила Вилда, когда Гроулу за завтраком скользнула в руки ласточка. Мак тоже вопросительно уставился на друга. «Пишет полковник», – хмуро ответил Гейб. «Они установили слежку за теми членами банды Горейла, что были известны полиции и которые остались на свободе. Сегодня бандиты прибыли в Баден. Значит, нас каким-то образом раскрыли. Полковник говорит, что это идеальная возможность накрыть остатки банды. И это необходимо сделать, потому что без главаря они стали творить беспредел, убивать и грабить. Горейл, оказывается, еще как-то держался в рамках закона». «Значит, сегодня», — воодушевленно вклинился Мак, — «наконец-то все закончится. Я соскучился по маме». «Это не смешно, Мак», — рявкнул Гроул. «Дети в опасности. Группа захвата в доме напротив предупреждена. Они будут наготове. Мы с Ренором, — он сжал зубы, — должны сыграть роль наживки. Ренора нужно показать днем в саду и вечером, желательно помелькать с ним в окнах. На ночь спрячем его. Вилли, ты с Морной можешь уйти прямо сейчас?» Она побледнела. «Да, я должна уйти. Я не могу рисковать Морной». «Я знаю», — сказал он. «Бери портал-амулет и уходи. Он заряжен, его хватит на всех нас». «Давай я унесу и Ренора тоже», — сказала она сдавленно. Он покачал головой. «Больше всего я хочу, чтобы он был в безопасности. Но ты сама знаешь, что он не может без меня больше 2 часов. Я запру его в подвале и буду спускаться к нему, чтобы покормить. В морозилке есть бутылочки с твоим молоком. Нам хватит до завтра». «А если ты погибнешь?» — спросила она тяжело, представив, как страшно будет малышу одному в подвале. «Тогда в справочниках появится информация, что бывает с теми волчатами, у которых умирает привязанный взрослый». Невесело усмехнулся Гроул. «В любом случае, банду выбьют, и Ренор хотя бы не умрет от голода. Уходи сейчас, Вилли, не тяни время». Вилда посидела секунду, колеблясь, затем, подхватив дочку на руки, побежала в кабинет и быстро открыла сейф с бесценным амулетом. Каждое использование портального амулета было подотчетным, потому что стирало часть заколдованного камня и стоило, как небольшая квартира в столице. Поэтому и использовались амулеты в крайних случаях, как сейчас. Вилда закрыла глаза и представила то место, куда желала попасть. Она всем сердцем жаждала быть с Гроулом и Ренором. Но безопасность Морны тоже была важна. Ольф Хедвиг, вожак клана Хедвиг, благостно поедал пирожки с мясом, которые напекла жена, когда в столовой его большого дома засиял портал, и оттуда вышла непокорная и много месяцев прячущаяся от него дочка с внучкой на руках. Седой оборотень так и застыл от этой картины. «Я не вернулась», — предупредила Вилда, быстро целуя дочку в лоб и крепко прижимая к себе. «Даже не думай. Я принесла тебе внучку погостить». Она опустила Морну на пол. «Заберу завтра. И только попробуй ее от меня спрятать, папа. Я пожалуюсь королеве. И вообще, я выхожу замуж». «Вилда, а ну стой!» — зарычал наконец-то пришедший в себя вожак, но упрямая дочка сжала в руке какой-то амулет и снова шагнула в волшебный, стоящий огромных денег портал. Морна, деда помнившая слабо, но узнавшая запахи, жалко потявкала вслед матери, но быстро утешилась кусочком пирожка, который ей сунул под нос вожак. «Ольф, ей нельзя!» — возмутилась Мэйси Смита, отбирая у внучки угощение. «А кто это у нас такой хороший?» — поцеловала она хохочущую Морну. «Такой славный! А сейчас я кого накормлю вкусной полезной едой?» «А тебе!» — пригрозила она пальцем мужу. «Сколько раз говорила, не рычи на дочку! Поговори с ней, как со взрослой! Она уже сама мать, а ты к ней все, как к неразумному ребенку!» «Мита, не указывай мне, как поступать!» — прорычал вожак. «Вас, женщин, нужно держать в строгости. Вот дал Вилде свободу и получил дурь в голове и неблагодарность». Мэйси Смита оскорбленно ушла на кухню, всей спиной показывая, кого теперь будут держать в строгости. «Нет, подумать только, оставила дитя и сбежала». Продолжал вожак ворчать и через полчаса, пока внучка сидела у него на коленях и тягала за бороду. «Только пусть попробует вернуться. Замуж она выходит. Выйдет за того, за кого я скажу. Только так. Королеве она пожалуется. Надо же. О, а вот и твоя пюрешечка», — заворковал он, принимая из рук жены только что сваренную протертую курицу. «Давай, за маму, за деда. 2 ложечки. Кормят ребенка всяким. Нет бы косточку дать, да, малышка? Вот в моем детстве так детей не баловали». И опять завел заезженную пластинку. «Замуж! Меня не спросясь!» Вилда появилась в гостиной, когда маг, склонившись над столом, рассказывал Гроулу, какие ловушки он еще успел поставить. Они оба уже были вооружены. Ренор щенком прыгал по карте туда-сюда. Гейб обернулся на шорох, потянув руку к пистолету, но, увидев Вилду, застыл. «Что ты тут делаешь?» — изумленно спросил он. — И где Морна? — У моего отца она в безопасности, — ответила Вилда тихо. — А я решила вернуться. — К тебе, — добавила она после паузы. — Так, пойду-ка я водички попью, горло пересохло. Нервно вклинился маг и сбежал на кухню. Гейб и Вилда не обратили на него внимания, глядя друг на друга. Гроул наконец-то отмер. — В каком смысле ко мне? — Во всех, Гейб, — ответила она твердо. — Но... промямлил он, понимая, что потерял дар речи и выглядит глупо. «Почему?» потому что ты заботился обо мне даже тогда, когда я сказала, что не хочу быть с тобой», — проговорила Вилли, подходя ближе, «потому что ты показал, что как бы тебе ни было трудно с детьми, ты не трусишь и не сбегаешь. Ты добрый и помогаешь другим людям, а доброе сердце — величайшая ценность. И ты научился слышать меня, Гейб». Она подошла к нему, обняла. Они постояли минуту, крепко прижавшись. «Ты станешь моей женой, Вилли?» Сипло и словно не веря, спросил он. «Да», — сказала она и с нежностью поцеловала его. Они так и обнимались бы дальше, забыв обо всем, если бы с кухни не донесся кашель Мака, который, видимо, так усердно пил воду, что подавился. «Вилли», — проговорил Гроул после паузы, — «я не хочу, чтобы ты пострадала. Уходи к отцу, мне так будет спокойнее». «Увы», — она показала пустую цепочку от амулета, — «уже не могу. Он был рассчитан на нас пятерых, но для переноса к столице, а земли моего клана находятся далеко от нее». «Ты можешь еще уехать поездом», — настойчиво сказал он. «Выведем тебя через участок соседки». «Морна моя дочь, но и Ренора оставить я не могу», — сказала она твердо. «И тебя тоже. Я тоже умею драться, если понадобится, ты знаешь. И Ренору хотя бы не будет страшно в подвале, потому что с ним буду я. И тебе не придется дергаться из-за него». Он снова обнял ее. «Как это мило!» Появившись в дверях, всхлипнул Мак и тут же отскочил назад под их раздраженными взглядами. «Эй, палить надо будет в плохих парней, а не в меня. Я хороший, и вам все еще нужен свидетель на свадьбе». Вилда покачала головой и с улыбкой повернулась к Гроулу. «Только не лезь под пули». Она погладила его по щеке. «Нам очень многое надо обсудить, Гейб». «Если ты хочешь», — сказал он, напряженно вглядываясь в нее. «Да», — ответила она твердо, — «хочу». «Готовься, друг», — серьезно и даже сурово обратился Мак к Гроулу. «Если выживешь в перестрелке, то выяснение отношений можешь и не пережить». Вилда не бросила в него ничего только потому, что под руку путного не попалась, а Гроул просто хмыкнул, но не очень уверенно. Вечером Гроул сам спустил Ренора в оборудованную комнатку в подвале, и оборотница закрыла дверь изнутри на тяжелый засов. Затем поправила подушки на кровати, где спал малыш, обернулась и легла рядом с ним, так, чтобы защищать его своим телом.